Глава 21. Дуэль. К моменту, когда мы оказались на борту Северного Зова, князь уже не глядел на меня как на предателя, а все потому, что я, как и он, оказался связан. Этот факт немало озадачил меня. Жену князя Серениду ввели в трюм, но мы все еще стояли на верхней палубе. Я, наконец, осмелился задать вопрос о своих путах. «Зачем веревки, Кэп-Кру?» – спросил я, изо всех сил стараясь показать недоумение и возмущение. «Я отвлек медведя, как ты и хотел». «Во-первых, я не так хотел», — возразил пиратский капитан. «Но главное — это он». Палец Круфта уперся в грудь князя Володя. «Ты вообще-то похвалил меня». «Конечно. Ведь ты наткнулся на ромского князя. Я сразу признал его. Пусть он и зарос этой щетиной. Ха! Как часто мы набирали воду на этом острове. И кто бы мог подумать, что там такой важный поселенец?» Круфт рассмеялся, потом посерьезнее. «Но после я вспомнил, что ты уже упоминал о нем сегодня». «Ну и что? Простое совпадение». «Не думаю», — оскалился Круфт. «Ты знал, что князь на одном из островов. Ты и твои ребята, ромские моряки. О каком совпадении тут можно говорить?» «Отпусти их немедля», — подал голос Володя. «Не тебя? Их?» — усмехнулся пират. Князь нахмурился, прежде чем ответить. «Насчет меня? Направь корабль к архипелагу Хизантонского княжества». Это прозвучало как приказ, словно именно Володя верховодил на Северном Зове. Я ждал, что он упомянет хорошую награду для Круфта, но ничего такого не случилось. Князь продолжал хмуриться и ждать повиновения. «Хизантон?» – задумчиво проговорил Круфт. «Нет, там не заплатят. Другое дело Пенсрока. Эти живодеры за живого ромского князя отвалят золото больше его собственного веса. А еще оттуда до Гвенсды рукой подать. Избавимся от несостоявшихся пиратов на невольничьем рынке». Он недовольно глянул на меня. «Отпусти моих людей!» — снова потребовал князь. «А то что?» — с вызовом бросил Круфт. «А то я тебя покромсаю, паскуды бешеные!» Пальцы пирата вжались в рукоять сабли, а глаза злобно сощурились. «Покуда ты мой пленник, то именно я могу тебя, как свинью по кусочкам, порезать!» — проскрежетал он. «А вот тебе драться нечем! Да и как, со связанными-то руками? Так прикажи развязать, дай клинок и сразись, как мужчина!» Круфт выхватил саблю и замахнулся. Но Володя не дрогнул, не попытался заслониться или увернуться. Клинок, впрочем, так и не двинулся на него. «Коли не ценность тебе, то рубанул бы!» Круфт всунул саблю в ножны. Володя усмехнулся и сплюнул на сапог пирата. Тот снова взбеленился, но за саблю больше не полез. Зато размахнулся и врезал по животу. Володя загнулся и чуть закряхтел. «Трус!» – прошипел он, выпрямляясь. «Мало тебе?» – Круфт снова размахнулся. «Перестань, Кэп-Кру!» Попытался я осадить пирата. Тот сразу же развернулся ко мне. «Может, и тебе врезать?» «Трусы есть!» — не унимался князь. «Махать кулаками в узников только трус сподобится!» «Заткнись!» — крик Круфта стал почти визгом. «А сразиться, как мужчина, слабо? Я князь! Я бросил вызов! Дерись! Не будь бабой!» Клинок вновь засверкал в руке пиратского капитана. Взгляд стал бешеным, на уголке рта появилась слюна. Все показывало, что он готов наказать обнаглевшего пленника. «Ну, конец тебе, псина ромская!» Он поднял саблю. «Вызов брошен, Кэп!» Подал слабый голос пират, стоявший позади. «Ага, Кэп-Кру!» Донеслось от другого. «Правило, Кэп!» Чуть бодрее отозвался третий. «Да вы охренели!» Взревел Круфт. «Он обвинил тебя в трусости!» Резонно заметил четвертый. «Лучше по правилам, Кэп!» Вступил в спор пятый. Разъяренное лицо Круфта чуть сгладилось. Он продолжал смотреть на князя ненавидящим взглядом, но бешенства уже не было. «Ну что ж, пусть так. Развяжите его и дайте саблю. Давно хотел разглядеть княжью кровь». Пираты исполнили приказ. Один из них вручил Володе свой кривой клинок, и все они отошли на несколько метров назад, образуя круг метров 5 или 6. Князь чуть подвигал кистями рук, разгоняя кровь в прежде связанном месте. Потом пару раз перекинул саблю с одной руки на другую. Они принялись медленно переступать ногами, двигаясь бочком. Глаза обоих напряженно глядели друг в друга. «Давненько я не держал клинка в руках». В его голосе ощущались радость и удовлетворение. «Почему оправдание, князь?» — заметил Круфт с ехидством. «Не бойся, я не убью тебя. Так, накажу, подразню немного. Самое худшее оставлю без руки. А может, и язык твой грязный подрежу». «Хватит разговоров!» — воскликнул князь и подскочил к пирату. Зазвенела сталь. Князь начал так резво, что сходу продавил оборону Круфта, и скоро на щеке пирата появился еще один шрам, теперь свежий, кровоточащий. Все же он справился и смог устоять от столь ошеломительного натиска. Удары князя были быстрые, мощные и точные, но сабля пирата успевала блокировать. Иногда он уклонялся, чуть отступал или отпрыгивал. Я понял, что перед нами два довольно опытных и умелых фехтовальщика. Прыть князя скоро спала, и бой стал более размеренным. В какой-то момент больше наседал Круфт, а Володя оборонялся. Я заметил, как князю пришлось отступать через каждые 3-4 удара. О чем он только думал, решив бросить вызов? Наверняка проведенные на острове месяцы ослабили его. К тому же он не имел свежей практики. Выпады Круфта становились энергичнее. Казалось, вот-вот князь ошибется. Его отступление и перебежки намекали, что силы на исходе. Пират тоже замечал это и потому прибавлял. Но странно. Князь, хоть и выглядел проигрывающим, продолжал парировать удары, в нужный момент отходить, пусть и неровным шагом. Володя даже чуть зашатался в одно из таких отступлений. Глаза Круфта вспыхнули, и он набросился с рубящим ударом. Метил по руке сжимающий меч. Но князь ловко перекатился и оказался позади своего противника. И пока тот разворачивался, полоснул его по ноге. Палуба покрылась красным расползающимся пятном. «Ах ты, мразь!» – взревел Круфт. Он снова набросился, теперь со злобой и остервенением. А Володя словно забыл свою усталость и неловкость. Шаг в сторону, взмах саблей, новый порез и проклятие пирата. Круфт обозлился еще пуще, но новые выпады лишь причиняли ему новые раны. Князь будто играл с ним, ждал атаку, уклонялся и наносил очередную, хоть и не смертельную, но весьма обидную царапину. Пират запыхался, глаза его явно взмыленные, казалось, уже мало что видит, а сам он вдоль и поперек истекал кровью. Наконец он понял, что поединок складывается не в его пользу. «Взять его!» – взвизгнул он. Он уже не рыпался, стоял напряженно. Конец клинка упирался в палубу, а рука, что держала его, дрожала. Князь же стоял ровно и твердо. Его сабля целилась в грудь пирата, но не спешила нападать. «Но Кэп Кру!» – недовольно пробормотал один из пиратов. «Это же вызов! Поединок! Мы верим в тебя, Кэп!» – пробормотал второй. «Ты лучший!» «Давай, Кэп Кру, ты сдюжишь!» «Не сдюжит!» Это всем было ясно. Но и голоса пиратов, пытавшихся подбодрить своего капитана, звучали не очень-то уверенно. Сам капитан Круфт тоже все понимал. «Взять его!» — снова приказал он. «Мы отвезем его в Пенсрок. Каждый из нас будет купаться в золоте!» промычал ближний к нему пират. «Ты что, не хочешь кучу золотых монет?» — взревел на него Круфт. «А что он сделает с этой кучей?» — с ехидством спросил Володя. — Откроет магазинчик? Купит особняк в богатых кварталах своей родины? Или может отправиться в морское путешествие на шикарной галере? — Заткнись! Как захотят, так и потратят свое золотишко! — заревел Круфт и снова повернулся к своим корсарам. — Ну же! Взять его! Отнять саблю и в клетку! Есть другое предложение! — заметил князь. — Да как ты смеешь! — заорал Круфт. Он снова замахнулся саблей и набросился. Володя с легкостью парировал и отпнул незадачливого капитана прочь от себя. Тот грохнулся на палубу и болезненно закряхтел. Пираты вокруг замерли и слушали. «Богатство предлагать не буду», — продолжил князь. «Зато честь верну». «Какая еще к черту честь?» — все еще кряхтя и поднимаясь, пробурчал Круфт. «Честь человека, свободного от наказания за пиратские злодеяния. Чушь! А еще служба на флоте Ромского княжества и жалование». «Да кому тут нужны твои жалкие крохи? Пенсроки нас осыпят деньгами. Но главное, каждый из вас сможет купить или построить дом. Пиратам не нужен дом. Найти для него хозяйку, а себе жену. Мы берем баб только силой и никогда не женимся. Родить себе детей. Зачем им эти пескливые спиногрызы? Будут только жрать и срать. Родить сына. Да плевать я ха...» Возражение Круфта неожиданно прервалось. Один из пиратов плотно обхватил его одной рукой, а второй зажал рот. «Родить наследника», — закончил князь. Круфт все еще в крепких руках своего же пирата извивался и врывался. Изо рта доносилось протестующее мычание. Но, очевидно, он был слишком измотан поединком. Пираты вокруг молчали. Лица их были напряжены. Они глядели то на одного предводителя, то на второго. Наконец, один из них вышел вперед и встал в метре от князя. В руке он сжимал саблю, а глаза зловеще горели в лицо Володи. «В клетку его!» — заорал он низким хрипом. Клинок пирата взвился вверх. Мое сердце замерло. Я был уверен, что пираты готовы поддержать Володи и предать своего Кэпа Кру. Но этот блестящий поединок и еще более блестящая речь оказались напрасными. Пират восторженно орал прямо перед лицом Володи. Потом замолчал, опустил саблю и развернулся. Через секунду он был уже перед Круфтом. Тот продолжал неуклюже рыпаться из цепких пиратских рук. Пират размахнулся и врезал ему в лоб. Глаза капитана закатились, рот приоткрылся, и он обмяк. Тот, кто держал его, наконец разжал хватку. Круфт распластался на палубе. «В клетку его!» – торжествующе закричали остальные пираты.